Глава 42. Сражение. Из-за стоящих на улице машин и из подъездов близлежащих домов выскочили морские пехотинцы и помчались к подножию огромного здания. Дым рассеялся настолько, что я мог заметить, пара дверей отсутствует. Взрыв сорвал их с петель и бросил вовнутрь здания. Морские пехотинцы врывались через эту брешь в небоскреб, стреляя на бегу короткими очередями. Бойцы моего отряда без промедления извлекли оружие из сумок и двинулись вперед. Габриэль Дитц открыл застежки футляра из-под гитары и извлек автомат. Хранившийся там же вещмешок с гранатами он забросил себе через плечо. Я снова посмотрел на трифидов-великанов. Эти твари выступали чрезвычайно величаво. Их 60-футовые стволы грациозно и в то же время угрожающе покачивались. Так покачивается перед ударом смертельно опасная королевская кобра. Раструбы на вершинах поворачивались в разные стороны, словно сканируя улицу. Время от времени монстры бились стрекалами, с потрясающей точностью поражая очередную жертву. Какой-то мужчина имел неосторожность посмотреть на улицу из открытого окна на третьем этаже. Стрекала ударила его в лицо. Несчастный выпал из окна на тротуар, и его предсмертный вопль прокатился по улице. Похоже, мы заключили союз с дьяволом. Но времени на размышления не было. Передо мной зиял проем взорванной двери. На пороге лежал изрешеченный пулями труп одного из наших бойцов. Вслед за Габриэлем я вбежал в здание. Марни все время была рядом со мной. Я понимал, что это место не для нее. Но я понимал также, что не могу оставить ее на улице на милость растений-убийц. Внутри царил хаос. Во все стороны метались напуганные люди. Кто-то палил из автоматов, кто-то убегал, спасая жизнь. В замкнутом пространстве автоматные очереди и взрывы гранат звучали настолько громко, что от грохота раскалывался череп. В воздухе вился синеватый пороховой дым. На полу валялись раненые и убитые. Среди жертв я увидел и женщин. Мне удалось укрыться за диваном. Габриэл и Марни притулились рядом со мной. Мы находились в большом вестибюле. Я был здесь в тот вечер, когда мы с Керрис встречались с Торренсом. Я увидел уже знакомое скульптурное изображение Александра Великого, Юлия Цезаря и римского императора Адриана. Пространство между статуями украшали декоративные керамические вазоны, с которых до самого пола спускалась разнообразная зелень. Теперь я понимал тактический замысел командования. Морские пехотинцы небольшими группами совершали короткие перебежки от одного укрытия к другому. Пока одна группа перебегала к новому объекту, другие прикрывали ее передвижным огнем. Затем наступала очередь другой группы. Как нам казалось, пулеметы гвардейцев Торренса стреляли из-за прикрытого растительного вазона. Но это было ошибочное представление. Когда взрыв гранаты сорвал зеленый покров, оказалось, что это вовсе не вазон, а хорошо укрепленная бетонная огневая точка. Из узкой амбразуры длинными очередями бил пулемет. Морские пехотинцы валились, словно кегли, ковры на полу были залиты кровью. «Вот черт!» – прошептал Габриэл. «С такими потерями нам долго не продержаться. Что же делать?» «Толкайте вперед, диван! Только ради всего святого! Пригнитесь!» Мы принялись толкать диван. В качестве укрытия от пуль крупнокалиберного пулемета он казался мне настолько жидковатым, особенно по сравнению с огневой точкой противника. Оставалось надеяться, что в пылу схватки пулеметчик не заметит передвижения мебели. Когда между нами и пулеметным гнездом оставалось не более 30 шагов, Габриэл вытянул из заплечного мешка нечто весьма похожее на установку для запуска сигнальных ракет. Установка смахивала на сказочное ружье большого калибра с раструбом на стволе. «Пригнитесь еще ниже!» Габриэл зарядил свое странное оружие, похожим на огурец, снарядом, и выстрелил. Только теперь я понял, что это ручной гранатомет. Первый выстрел оказался неудачным, снаряд попал в угол дота, породив фонтан бетонных брызг. «Проклятие! Похоже, у меня от страха трясутся руки!» Габриэл зарядил гранатомет и выстрелил снова. На сей раз граната угодила точно в амбразуру. Я осторожно выглянул из-за спинки дивана и увидел, как в тыльной части огневой точки заклубилась пыль. тот же миг из амбразуры повалил дым, и проклятый пулемет умолк. «Отличный выстрел, старик!» Услышал я и, повернувшись, увидел, как Сэм Даймс радостно шлепнул Габриэла по плечу. «Еще немного, и вестибюль наш. Выходит, ты тоже решил присоединиться к отряду?» Спросил он, обращаясь ко мне. «У меня здесь кое-какие личные дела». «Несказанно рад видеть тебя в наших рядах, Дэвид. Похоже, нам потребуются все способные держать оружие». Он прикоснулся к локтю, где по ткани рубашки расползалось довольно большое кровавое пятно. «Ничего особенного», — сказал он, поймав мой вопросительный взгляд. «Небольшой осколок гранаты. Просто надо было метнуть ее чуть сильнее. Подорвался на собственном камуфлете, как говаривали в старину». По ступеням лестницы в вестибюль скатывался вал черных мундиров. «Кто-то из них успел вызвать подкрепление», — пробормотал Гэбриэл. Я поднял пистолет-пулемет и дал длинную очередь по группе хорошо вооруженных гвардейцев. Некоторые упали и покатились вниз по ступеням. Гэбриэл произвел очередной выстрел из ручного гранатомета. Взрыв сразил еще нескольких солдат Торренса. И тут я краем глаза заметил движение какой-то зеленой массы. Один из наших саперов схватился за шею и, проковыляв несколько шагов на отказывающихся служить ногах, с душераздирающим воплем рухнул на пол. Я оглянулся и увидел, что в здание проник молодой Триффид. Хотя его рост не превышал 7 футов, яд, тем не менее, был смертельно опасен. Я дал короткую очередь, и автоматные пули в клочья разорвали раструб и жало. «За нашей спиной взвод Триффидов!» — крикнул я. «Надо убираться из вестибюля!» «Да, похоже, мы оказались между Сциллой и Харибдой», — мрачно заметил Сэм. Наш предводитель был прав. По лестнице, вниз, навстречу нам катилась волна черных мундиров, а позади улица превратилась в подобие заколдованного, хотя заколдованный вряд ли подходящее слово, леса. Там, где раньше были бетонные тротуары, голые стены и уставленная брошенными машинами асфальтовая мостовая, возникли джунгли из оккупировавших Манхэттен Триффидов. «Там лифт!» — крикнул я, показывая на отходящий от вестибюля коридор. «Воспользуемся им!» «Но мы еще не установили контроль над вестибюлем!» «Оставим его Триффидам и головорезам Торренса! Пусть дерутся! Вперед!» Я выскочил из-за дивана. За мной последовал Гэбриэл. Следом за Гэбриэлом припустились Марни и Сэм. По пути мы прихватили еще 2 вооруженных тяжелыми ручными пулеметами морских пехотинцев. Гэбриэл с подозрением посмотрел на лифт. «А что, если он отключен?» «Есть лишь один способ проверить это», — сказал я и потянул ручку двери. Панель заскользила в сторону, открыв взору кабину из черного дерева. Из роскошных зеркал на нас смотрели закопченные пороховым дымом лица. «Быстро в кабину!» Времени почти не осталось. Расположенная рядом с лифтом дверь распахнулась, и на пороге возник изумленный гвардеец. Он потянулся к пистолету, но наши морпехи оказались проворнее. Они прошили его 2 короткими очередями. Из помещения за дверью, стреляя на ходу, выскочили еще несколько гвардейцев. Как только все оказались в кабине, я закрыл дверь. Это был старинный лифт с ручным управлением. Вместо кнопок с номером этажа там было некое подобие штурвала с ручкой и надписями на ободе вверх и вниз. Я повернул колесо на полоборота. Кабина вздрогнула и начала величественное восхождение. Пожалуй, слишком величественное. Иными словами, она еле ползла. За матовым армированным стеклом возникла чья-то тень. Я отдал очередь. Тень исчезла. Стекло, как вы понимаете, покрылось сетью трещин. Через несколько мгновений лифт миновал опасную зону. Сэм, держась за раненый локоть, выдавил слабую улыбку. Кивнул в направлении разбитого зеркала за нашими спинами. Тень все-таки успела выстрелить. И сказал: «Беда. Теперь кого-то из нас 7 лет будут преследовать неудачи». Поскрипывая деревянными суставами, старый почтенный лифт неторопливо поднимался все выше и выше. Никто, кроме Сэма, не пострадал. Марни смотрела на меня своими зелеными глазами. Ее взгляд был суров и полон решимости. Я вручил ей автоматический пистолет, предварительно сняв его с предохранителя. «Если потребуется стрелять при выходе, целься и нажимай на спусковой крючок, ясно?» Гэбриэл и морские пехотинцы воспользовались временной передышкой, чтобы перезарядить оружие. Я тоже вставил новый рожок в свой пистолет-пулемет. Сэм кивнул в сторону, указывающей этажи стрелки. «Нам нужен 90-й, но будьте начеку. Внутренний голос подсказывает мне, что на пороге нас уже ожидает приветственная комиссия. В таком случае не будем задерживаться на 90-м. Поднимемся на 91-й», — ответил я. «Если повезет, там никто ждать не будет. А потом по лестнице спустимся на один этаж». «Отличная идея», — кривясь от боли, сказал Сэм. «Кто-нибудь знает, как остановить этот механизм?» Марни кивнула и подошла к штурвалу. «Итак, выходим на 91-м», — сказал Сэм, доставая из брючного ремня пистолет. «Если парни Торренса пребывают в кровожадном расположении духа, они без труда нашпигуют нас свинцом через дверь, когда мы будем проплывать мимо них. Поэтому расположитесь вдоль стенок, нет, только не у задней, станьте у боковых, по обе стороны двери». Теперь оставалось только ждать. Стрелка указателя неторопливо ползла вверх. 81-й, 82-й. Шум боя в вестибюле сюда не доносился. Я слышал лишь поскрипывание кабины, шорох тросов, да прерывистое дыхание братьев по оружию. Это был довольно противоестественный период покоя. Им следовало воспользоваться, чтобы разработать план дальнейших действий. Но голова отказывалась мне служить. Я мог только стоять и тупо ждать, что произойдет. «Окей, начинайте молиться», – произнес Сэм. «Мы на подходе к 90-му этажу». Темнота за растрескавшимися стеклами дверей в очередной раз сменилась светом. Это был 90-й этаж. Я напряженно ждал ливня пуль через дверь, но ничего не случилось. Лифт по-прежнему неторопливо полз вверх. На следующем этаже Марни остановила кабину. Морские пехотинцы выскочили первыми и стали спиной к стене, изготовив оружие к бою. Убедившись, что поблизости никого нет, они знаком дали нам понять, что можно выходить. Мы оказались в нешироком коридоре с дверями многочисленных офисов. На первый взгляд этаж был пуст. Светящаяся стрелка указывала путь к лестнице. Один из солдат толчком ноги распахнул дверь, которая чем-то вызвала подозрение. Он не ошибся. В помещении за металлическими шкафами с папками спрятались несколько клерков. «Не стреляйте!» – выкрикнул седовласый мужчина, поднимая руки. «Мы не будем стрелять, если вы не станете стрелять в нас», – вежливо произнес Сэм. «У вас есть оружие?» «Нет, сэр, мы всего лишь архивариусы». «Ах, вот как! Всего лишь архивариусы?» «Так точно, сэр!» «Видели ли вы на этом этаже гвардейцев?» «Нет, сэр!» «Боюсь, мистер, что вы мне лжете», – спокойно произнес Сэм и положил ствол пистолета на сгиб раненой руки. Седовласый поднял руки еще выше и, боязливо покосившись на коллег, пролепетал. «Вообще-то я видел нескольких гвардейцев на лестнице. Они...» «Сколько именно и где точно?» «Четырех. Гвардейцы несли пулемет на треноге. Они установили его на лестнице в конце коридора». «Благодарю вас», – по-прежнему учтиво произнес Сэм. «Прошу извинить, если наш визит напугал вас и ваших коллег. Да, кроме того, я рекомендовал бы вам оставаться за шкафами и избегать всякого рода глупостей, вроде звонков по телефону. Вы меня поняли?» «Конечно, сэр. Огромное спасибо, сэр». Мы вышли в коридор. Сэм поговорил с морскими пехотинцами. Те первыми двинулись к лестнице, а мы пошли за ними гуськом, как индейцы на боевой тропе. Когда до лестницы оставалось несколько шагов, морпехи знаком приказали нам остановиться. Выдернули чеки из ручных гранат и покатили гранаты вниз по лестнице. Вначале до нас долетели сдавленные крики и лишь потом прогремели взрывы. Наступила тишина. Морские пехотинцы бросились вперед, поливая на ходу огнем из ручных пулеметов какую-то цель ниже по лестнице. Вскоре один из них снова появился на этаже и сказал, что путь свободен. Выйдя на лестничную площадку, я увидел маршем ниже валяющийся рядом с треногой крупнокалиберный пулемет. Рядом с ним лежало несколько залитых кровью тел. «Теперь ты понял, о чем говорил старикан?» – сказал Сэм с присущей ему в последнее время мрачной улыбкой. «Он спас наши задницы». Мы спустились по мраморным ступеням, стараясь не наступать на скользкую, как машинное масло, кровавую жижу. Чтобы не поскользнуться и не съехать вниз, нам все время приходилось держаться за перила. Несмотря на эти неожиданные сложности, мы вскоре оказались в коридоре этажом ниже. Роскошные ковры, которыми были усланы полы деревянного этажа, мы использовали, чтобы хорошенько вытереть о них окровавленные подошвы. Здесь так же, как и на 91-м, царила полная тишина. Я выглянул из окна и увидел клонящееся к закату солнце над внешне спокойным Манхэттеном. Многочисленные окна соседних домов сверкали красноватыми отблесками. «Продолжайте движение», – прошептал морской пехотинец. «Я прикрою вас с тыла». Мы двинулись по коридору. Один из морпехов представлял собой авангард, второй – тыловое прикрытие. Торренс потрудился на этом этаже на славу. Конторское помещение было превращено в первоклассный госпиталь. Краем глаза я увидел сверкающую белую плитку и бестеневые лампы операционной. В этот миг около моей головы пронеслись искры, и я, повинуясь рефлексу, упал на одно колено и повернулся назад. Два гвардейца в черных мундирах стреляли в нас из автоматов трассирующими пулями. Основной удар принял на себя прикрывающий тыл морской пехотинец. Его безжизненное тело лежало в коридоре. Я нажал на спусковой крючок и дал очередь. Очередь оказалась очень длинной. Я снял палец с крючка лишь после того, как оба гвардейца рухнули на ковер. «Вперед!» – рявкнул шедший впереди морской пехотинец и бегом припустил по коридору. Мы ринулись следом. Еще несколько секунд, и мы оказались в похожем на вестибюль помещении. Прямо передо мной стояли люди, облаченные в черные мундиры. Они охраняли баррикаду из письменных столов, металлических шкафов, кресел и прочих предметов мебели. Но, как ни странно, они забаррикадировались не от нас. Стволы автоматов были обращены в противоположную сторону. «Всем бросить оружие!» – скомандовал Сэм. Не все повиновались приказу. Прогремел выстрел, и один гвардеец упал, захлебываясь кровью. Пуля попала ему в горло. Я оглянулся. Стреляла Марни. Я дал короткую очередь. Из письменных столов полетели щепки, но некоторые пули нашли более удачную цель. Черные мундиры падали на пол, так оседают марионетки, если обрезать нити. Однако большинство гвардейцев приняли верное решение и, побросав оружие, подняли руки. Гэбриэл вышел вперед и приказал всем оставшимся в живых лечь на пол и вытянуть руки. Я заметил, что гигант прихрамывает, а его левая нога при каждом шаге оставляет на ковре кровавый след. Бросив взгляд на Сэма Дитса, я увидел, что пуля зацепила ему подбородок, на котором постепенно вырастала темно-красная борода. Но рана, наверное, была несерьезной. Сэм спокойно подошел к морскому пехотинцу и что-то ему сказал. В этот момент мне показалось, что мое левое ухо стало необычно холодным. Казалось, к нему приложили кусок льда. Я поднял руку и с изумлением обнаружил, что верхняя треть ушной раковины исчезла. Пальцы окрасились темно-красным. Я посмотрел на правую руку и увидел множество ранок, каждая из которых была украшена крошечной кровавой жемчужиной. Это были следы от каких-то мелких осколков. К счастью, раны оказались не болезненными, и рука функционировала. В этом я убедился, осторожно ею подвигав. Мы потратили несколько минут, чтобы перетащить живых и раненых гвардейцев в кладовую. В углу помещения оказался телефон. Дабы не искушать судьбу, я, прежде чем выйти и запереть кладовую, с корнем вырвал проводку из стены. Когда наш небольшой и изрядно окровавленный отряд вновь собрался у баррикады, Сэм негромко сказал: «Я вижу единственный путь – перебраться через это препятствие». «Ты полагаешь, Керрис и Кристина еще здесь?» «Да, если верить самой свежей информации». «Вы успели перезарядить оружие?» – спросил Гэбриэл. Мы молча кивнули. «Окей», – прошептал Сэм. «Вперед!» Мы полезли на стену из мебели, и тут-то моя рука решила, что настало время болеть. Скрипя зубами и кляня весь свет, я умудрился не только вскарабкаться на баррикаду, но и спуститься с противоположной стороны. Там, за первой преградой, нас ждала вторая линия обороны из перевернутых столов, стульев и шкафов. В отличие от первой, эта баррикада перегораживала коридор и была обращена в нашу сторону. «Замечательно, просто замечательно», – думал я, в то время как моя истощенная нервная система подавала резкие болевые сигналы от руки непосредственно в мозг. Держа пистолет-пулемет в руке, я двинулся вперед. И тут над столом возник ствол автомата, а из-за ствола на меня смотрела пара зеленых глаз, обрамленных рыжими волосами. «Керрис!» – прошептал я, не веря себе. Ствол исчез. Вместо него возникло изумленное личико. «Дэвид Мейсон, ты, похоже, подоспел вовремя».